часть своих товаров они продают тут же для музея, а прочее сбывают в Ростов или в Москву. Средства нашего музея еще очень скудны, а потому коллекция находящихся в нем предметов невелика и небогата. Если и можно в нем встретить ценные и редкие вещички, то все они дарственные. В уезде нам чаще, чем в других местах, приходилось бывать в селе Большом Ильинском. Село это находится на большой дороге, идущей от Углича в Ростов. Оно хотя и называется Большим, но на самом деле очень невелико. В нем считается только 22 двора. Но в нем есть почтовое отделение, волостное управление, двухклассное училище и богатая церковь, при которой 3 священника. В нем есть также несколько трактиров и других торговых заведений. А по воскресеньям бывает порядочный базар. Село это, несмотря на малочисленность его коренных обывателей, довольно богатое как по постройкам, так и потому, что из числа его крестьян есть не только люди состоятельные, но и капиталисты. Впрочем, не одно это село, но и вся Ильинская волость считается богатою. И народ в ней, так же, как и в Юхотчине, достаточно просвещенный. Крестьяне этой волости живут преимущественно на стороне, кто в Москве, кто в Петербурге, и почти исключительно торговцы, овощенники, мелочники, мясники и зеленщики. В Ильинском мы постоянно останавливались у трактирщика Гова, о котором я уже упоминал в описании моего этапа. На этот раз мне пришлось поближе познакомиться с этим деловым и предприимчивым человеком. Гов – уроженец не этого села, а из деревни, отстоящей от него в верстах в 3. В молодости своей он жил в Петербурге в овощной лавке и скопил там небольшие деньжонки. Приехав на родину в начале 60-х годов, то есть в то самое время, когда кончилась откупная система, он открыл в Ильинском питейное заведение. В то время патенты на торговлю питьями были дешевые, да и водка также. К тому же и торговля ею велась совершенно бесконтрольно, а потому в скором времени Гов порядком разбогател от этой торговли. Через несколько времени он приписался в Ильинское общество и взял себе надел земли. Но не надел его прельщал. Ему хотелось иметь голос в селе и сделаться в нем и во всей волости заправилою. Действительно, в скором времени его стали избирать на разные общественные должности, и, наконец, он попал в волостные старшины. В старшинах он прослужил, как сам мне рассказывал, 13 лет. Да, может быть, служил бы и сейчас, если бы не новое положение, по которому торгующие питьями теперь не могут быть избираемы на общественные должности. В Ильинском, около самого церковного погоста, было очень топкое место, настоящее болото. Гов, как семейный мужик, облюбовал это место и выпросил его у общества в свою собственность, в обмен того надела, который он имел. Крестьяне были рады, что он им отдает свою удобную пахотную и сенокосную землю и берет от них болото. Но Гов хорошо знал, что делал. Он прежде всего выкопал большой пруд и спустил в него разлившуюся по всей местности воду. А эту местность стал заваливать щебнем и разным мусором с песком. И в скором времени здесь образовалась очень большая и ровная площадь. Так как это место прилегает почти к самой церковной ограде, у которой в базарные дни располагались все торговцы, то Гов на своем месте устроил питейное заведение и трактир, а затем открыл и лавку, в которой продаются всевозможные товары. В проезде же, против церковной ограды, Гоф устроил торговые ряды в виде крепких и просторных помещений.